Предложение. Мари-Лора сидит на своем всегдашнем месте в уголке кухни у самого огня и слушает, как приятельницы мадам Манек жалуются на жизнь. «Это же надо столько ломить за макрель!» — возмущается мадам Фонтино. «Будто ее из Японии везут!» «Я уж и забыла вкус настоящего сливового пирога!» — подхватывает мадам Эбрар, почтмейстерша. «А дурацкие талоны на обувь», — говорит мадам Рюэль, жена пекаря. «У Тео был номер 3501, они вызвали даже 400-го». «И мало борделей на Рю Тавенар, теперь еще все летние апартаменты сдают любительницам». Большой Клод и его жена все жареют. «Проклятые боши жгут свет, когда хотят. Если я еще вечер просижу в заперти с мужем, то сойду с ума». Они сидят вдевятером вокруг кухонного стола, упираясь друг в дружку коленями. Продуктовые талоны, отвратительные пудинги, никудышный лак для ногтей. Эти преступления надрывают им душу. От стольких голосов сразу у Мари-Лоры все в голове мешается. Они весело говорят о серьезном, мрачно умолкают после шуток. Мадам Эбрар причитает, что тростникового сахара не найти днем с огнем. Другая старуха, начавшая что-то про табак, заходится смехом, вспомнив, какую задницу наел себе парфюмер. От них пахнет черствым хлебом и затхлыми гостинами, до отказа набитыми массивной бретонской мебелью. Дочка Готье собралась замуж. Семье пришлось отдать в переплавку все драгоценности, чтобы сделать обручальное кольцо. Оккупационные власти установили 30-процентный налог на золото и 30-процентный на работу ювелира. Когда с ним расплатились, от кольца ничего не осталось. Обменный курс издевательства. Цена на морковь заоблачная, везде обман. Наконец мадам Манек запирает кухонную дверь на щеколду и прочищает горло. Остальные старухи умолкают. «На нас с вами держится мир», — говорит мадам. «Ваш сын, мадам Гибу, чинит им обувь. Вы, мадам Эбрар, вместе с дочерью разбираете их почту. А ваша пекарня, мадам Рюэль, печет им хлеб». Воздух наэлектризован. У Мари-Лоры такое чувство, что старухи наблюдают за человеком, который вступил на тонкий лед или поднес ладонь к свечке. «И к чему это ты?» «К тому, что мы должны действовать. Заложить бомбы им в башмаки? Накакать в хлебное тесто?» Дребезжащий смех. «Ничего такого серьезного, но мы можем пакостить им по мелочи». «Это как?» «Для начала я хочу знать, согласны ли вы участвовать?» Напряженное молчание. Мари-Лора чувствует всех девятерых. Девять голов медленно думают. Она вспоминает об отце, которого посадили в тюрьму, за что, и ей хочется плакать. Две старухи уходят, сославшись на то, что у них внуки. Шесть остаются. Они одергивают блузки и скрипят стульями, как будто в кухне вдруг стало очень жарко. Мари-Лора сидит между ними и гадает, кто струсит, кто проболтается, кто будет храбрее всех. Кто ляжет на спину и испустит последний выдох, как проклятие, оккупантам.